К Бурунге они подошли часа через три. Солнце еще светило мощно, хотя от воды тянуло острой свежестью, предвестником вечерней прохлады. Оставив Дункая в лодке с вещами и собаками, взяв с собой только карабины и патроны, они втроем пошли на заимку Зуева. Хозяин с хозяйкой встретили их возле забора у калитки. Настя была в толстой пуховой кофте и в цветном платке с красными бутонами по черному фону. Зуев стоял в сером пиджачке и в голубой рубахе нараспашку. Всем своим праздничным видом они как бы подчеркивали, что рады гостям. Но, рассмотрев, наконец, своими близорукими глазами гостей, узнав Ингу, Настя побледнела. Как с перепуга невнятно сказала всем «здрасте» и, диковато озираясь, стала потихоньку отступать к дому. Зато Зуев пошел навстречу гостям, улыбаясь во все лицо, широко распахнув руки, словно обниматься хотел. Это его показное радушие удивило Конькова, и он подумал, что смена настроения у Зуева должно быть неспроста. «Проходите, гости дорогие, проходите в избу», — говорил Зуев. «Мы уж прямо заждались, и стол давно накрыт. Все остыло». Возле порога стояла Настя, теперь уже спокойная и степенно, с легким поклоном, приглашала гостей в дом. Но Коньков заметил, что смотрела она как-то вкось, и в глазах ее все еще таился тот первоначальный испуг. Инга на одно мгновение задержала на ней свой быстрый рысий взгляд, и ноздри ее крошечного носа дрогнули и округлились. «Ну, быть потехи», — подумал Коньков, наблюдая с крыльца за обеими соперницами. Посреди горницы Зуевых был накрыт стол. Белая скатерть, красные помидоры, грибки маринованные, яйца и огромная жаровня с медвежатиной, дышащая еще парком. А по концам стола стояли две бутылки водки, два графина с медовухой и бутылка красного вина в центре. «Да вы как к свадьбе приготовились», — сказал с усмешкой Коньков. «Только вот кого женить будем? А может, поминки собрали? Все-таки человек был вроде бы не чужой», — съязвила Инга, поглядывая на хозяйку. «Нет, мы без особой цели», — покраснела Настя, пряча глаза. «Садитесь, дорога дальняя, на воде, озябли, наверное». «За сколько часов доберемся до Улахи?» — спросил Коньков Зуева, присаживаясь к столу. «Часа за два, за три. К ночи доедем». «А вы сами не видали этого тигра?» «Живым. Не возьмем его?» — спросил опять Коньков Зуева. «Самому не приходилось. Но Колганов говорил, что старый, так что этого живым не возьмешь», — усмехнулся Зуев. Сели за стол. Зуев налил вина и водки в рюмки и поднял свою. «За удачную охоту», — сказал он. «И за счастье в этом доме?» «То есть за любовь», — добавила Инга, не притрагиваясь к своей рюмке. У Насти дрогнула рука, плеснулось красное вино на белую скатерть. «Кровь на белье», — сказала Инга, глядя гневно на Настю. «Не похоже?» Настя зарделась, как бутон на ее черном платке, и поставила рюмку. «Прошу выражаться культурнее». Зуев смерил сердитым взглядом Ингу, и верхняя губа его с рыжими усиками гневно дернулась. «Все ж таки мы за обеденным столом сидим, а не в перевязочной». Инга только фыркнула и ответила не ему, а Насте, не сводя с нее упорного взгляда. «Кто сидит, а кто и лежит?» «Я не понимаю, что вы имеете в виду?» — сказала Настя и обернулась к ней, Все лицо ее выражало теперь не смущение, а глубокую печаль. «Ах, вы не понимаете!» Нервно усмехнулась Инга. «Я тоже не понимаю, как можно пировать после того, что произошло в трех шагах отсюда». Настя только горестно вздохнула и снова уставилась в белую скатерть прямо перед собой. А Зуев сказал, «Наш стол здесь ни при чем». «Конечно», — подхватила Инга. «И жена ваша ни при чем». «К чему весь этот разговор? Мы собрались выпить? Или нельзя?» — обратился он с усмешкой к Конькову. Тот пожал плечами и вынул пачку папирос, стал закуривать. «Кому нельзя, а мне можно», — сказал Кончуга. «Я озябла, за рулем сидел». Взял свою рюмку и выпил. Его поддержал Зуев. «Молодец, Кончуга. В самом деле, развели канитель. На здоровье». Он тоже выпил и стал закусывать. «Мертвый, как говорится, в гробе спит, а живой пользуйся жизнью. Веселись, то есть. А ему теперь постом не поможешь». «Зато он любил помогать кое-кому при жизни», — сказала Инга, обернувшись к Зуеву. «Вы не слыхали?» Зуев поперхнулся, закрылся рукой и вышел из-за стола. «Я сейчас», — просипел он и выбежал за дверь. «Это недостойно. Вы не имеете права», — гневно сказала Настя. «Значит, я не имею права». «А вы какое имели право встречаться с Колгановым?» — крикнула Инга. «Теперь невинность изображаете? Но кто его сюда завлек? Вы! И погиб он здесь из-за вас». «Я не виновата ни в чем». Настя закусила губу и всхлипнула. «Это ложь! Ложь!» У Инги тоже зарделись скулы и недобро заблестели и сузились янтарные глаза. «Тогда я прямо скажу. Вы были в ту ночь в лагере у Колганова!» Настя открыла рот и подняла руку, словно заслоняясь от удара. «И не смейте возражать!» — кричала Инга. «Я точно это знаю! И следы возле него были ваши, и кеды ваши! Я могу это доказать!» Настя закрыла лицо руками, зарыдала и быстро вышла из горницы в бревенчатый пристрой, отгороженный толстой стеной. «Чего так шуми? Выпей немножко, сразу спокойнее будешь», — сказал Кончуга племяннице. «Я в этом доме кружки воды не выпью». Инга вышла в сени, хлопнув дверью. «А я, понимаешь, озябла. Мне можно?» — спрашивал Кончуга Конькова, наливая себе водки. «Пей на здоровье». Коньков встал из-за стола и прошел к Насте в бревенчатый пристрой, плотно затворив за собой дверь. Настя лежала на диване, уткнув лицо в подушку, и глухо рыдала. Коньков присел возле нее на стул, оглядел обстановку этой комнаты, похожей на спальню. В углу стоял комод, рядом с кроватью платяной шкаф, трюмо на подставке, и перед ним зеленый бархатный пуф. «Успокойтесь, Настя». Коньков стал утешать ее. «Быть в лагере у Колганова той ночью еще не значит совершить преступление. Но имейте в виду, если вы будете запираться, придется взять вас под стражу. А там перекрестные допросы, улики, свидетели. Докажут. Но тогда вас будут судить за укрывательство преступления». Настя встала, все еще всхлипывая, оправила волосы. Потом накинула крючок на дверь. «Я хочу, чтобы нас никто не слышал». «Понятно. Будем говорить тихо», — согласился Коньков. «Итак, вы знали Колганова?» «Да». «Когда вы с ним познакомились?» «Года два назад». Я в школе в Красном Селе работала. Какие у вас с ним были отношения? Мы встречались, как... Ну, Настя повела плечом и замялась. У вас была любовь? Была. Почему же вы не поженились? Он не захотел. Или вы? Он меня держал в неопределенности. Каким образом? Говорил, что он прирожденный холостяк, что замужество — это предрассудок, что замужество убивает любовь, что любовь должна быть свободной, ну и все такое. Теперь это модные взгляды. И потупилась. Да. Коньков помолчал, а потом спросил. Вы переписывались? Он не любил писать письма. Говорил, что это тоже предрассудок. Уехал в экспедицию куда-то в Якутию. Я потеряла с ним связь. Из год ничего не знала о нем. И вы решили выйти замуж за другого? Да. В прошлом году. А с Зуевым? Вы давно знакомы? Давно. Раньше, чем с Колгановым. Он что, в Красном жил? Нет. Он в райцентре жил. Работал экспедитором торговой базы. Часто приезжал к нам. Потом перешел в лесничество. Мы поженились. Жили у меня при школе. Но тут приехал Колганов. Познакомился с Ингой. И мне в отместку стал крутить любовь у всех на глазах. Инга понимала это и ненавидит меня. А вы любили Колганова? Да. Зачем же вышли за Зуева? Куда же деваться? Деревня, глушь. 4 года одна прожила. И никакой надежды. А Зуев знал о вашей связи? Конечно. Когда приехал Колганов, он стал меня ревновать. Скандалил? Всякое было. Из-за этого он и ушел сюда. И меня увез. Говорил временно, мол, подыщем что-нибудь получше, переедем. Станешь опять работать. Понятно. А теперь скажите, что было в ту ночь? Настя опять всхлипнула. Потом с минуту молчала, подавляя в себе приступы плача, и заговорила ровным голосом. Дня за 3 до этого Колганов с Кончугой заезжали к нам, вели мирные застольные разговоры, а на другой день все уехали. Ивана вызвали в район, а Колганов с Кончугой подались в тайгу. И что же? Зуев спокойно поехал в район? Он же знал, что Колганов остался поблизости. Знал. Предупреждал меня, что нагрянет. Я его успокоила. Говорила, что возврата к прошлому не будет. Ну и все в таком плане. Она вдруг попросила. «Дайте мне папироску. Вы же не курите». Бросила. «Когда-то курила с Колгановым». «Пожалуйста». Коньков протянул ей пачку. Она затянулась 2 раза глубоко и жадно, потом продолжила рассказ. В тот же день по отъезде Колганов пришел ко мне и стал меня уговаривать уехать с ним. Я заплакала, говорю ему, поздно, а он свое. Я, мол, все понял, что был свиньей, но что не может без меня жить. Она вдруг часто стала всхлипывать, и плечи ее затряслись, потом опять пересилила себя. Мы встречались с ним. И в ту последнюю ночь я согласилась с ним уехать. Вот только говорю, Зуев приедет. Стыдно бежать, как ворам. Значит, были в ту ночь у него в лагере? Да. Была.